Параграф 6. Работа газа при расширении. Ранее мы говорили о том, что развитие техники зависит от умения как можно более полно использовать запасы внутренней энергии, содержащиеся в топливе. Использовать внутреннюю энергию значит совершить за счет нее полезную работу. Например, поднять груз, перевести вагоны, заставить крутиться различные турбины и так далее. Это означает, что внутреннюю энергию необходимо превратить в механическую энергию. Как это сделать? Рассмотрим превращение внутренней энергии в механическую на простом опыте. В пробирку нальем воды. Закроем пробирку пробкой и нагреем на спиртовке. Через некоторое время вода закипит, а образовавшийся пар вытолкнет пробку из пробирки. То есть пар совершит механическую работу по перемещению пробки за счет внутренней энергии сгоревшего топлива, спирта. Таким образом, мы имеем пример превращение внутренней энергии в механическую энергию. Мы получили простейший тепловой двигатель, который впервые был изобретен в конце 17 века и усовершенствован в дальнейшем. Тепловые двигатели – это такие машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию. Существует несколько видов тепловых двигателей. Паровая машина, двигатель внутреннего сгорания, паровая и газовая турбины, реактивный двигатель, ракетный двигатель. Паровая машина в настоящее время не применяется. В России первая паровая машина была изобретена Ползуновым. Она проработала всего несколько месяцев. После смерти изобретателя сломалась, и никто не мог ее восстановить. Двигатели внутреннего сгорания в основном применяются в автомобильном транспорте. Паровая и газовая турбины применяются в основном на электростанциях для получения электрической энергии. Реактивные двигатели применяются в авиации. Ракетные двигатели применяются для запуска космических ракет с искусственными спутниками Земли, космическими кораблями, космическими аппаратами, запускаемыми к различным небесным телам Солнечной системы.